Глава 11. «Ты серьезно?» — спросила я, стоя в проеме, не решая сделать шаг. «Что-то не так?» Витторн уже зашел и теперь насмешливо за мной наблюдал. Судя по всему, моя реакция его забавляла, и он не собирался этого скрывать. «Все не так!» Я сложила руки на груди и грозно на него взглянула, обвиняюще заявив. «Это твоя комната!» «Ты говоришь так, словно это преступление?» Тихо рассмеялся Фокер, сверкнув белозубой улыбкой. «Нет, но...» «Или я должен был привести тебя в чужую комнату?» «Ты вообще не должен был приводить меня в комнату!» Вспыхнула я от обиды. Уж слишком насмешливым был его голос. «А где бы тогда мы с тобой ужинали?» Я с сомнением огляделась. Светлые обои, зеленые портьеры с тяжелыми золотистыми кисточками, односпальная кровать, укрытая изумрудным покрывалом, пара стульев рядом с небольшим круглым столом, у камина, в котором ярко горел огонь, пара кресел в бархатной зеленой обивке. Кто-то тут явно любит зеленый цвет. «Чем была плоха столовая?» — наконец произнесла я, завершив осмотр. «Там мы не смогли бы поговорить наедине». Витторно надоел на меня таращиться, и мужчина прошел вглубь комнаты, встав за одно из кресел и опираясь на него руками. Огонь в камине создавал причудливые тени на его лице, добавляя золото в глазах, которые почти полностью утратили серо-голубой цвет. «Не смеши, кроме нас столовой никого не было». «А как же повариха и остальные? Присаживайся, посидим у камина, поговорим о погоде». «Угу». Ему мой ответ не понравился. «Брось огнелика, я же не кусаюсь», — сказал хищник своей жертве. «Неужели?» — рассеянно отозвалась я. «Конечно. Еще немного, я решу, что ты меня боишься. Хотя волноваться надо мне. Это же ты меня прокляла 4 года назад». «Серьезно? Он хочет это обсудить?» Я нерешительно сделала первый шаг, потом второй, третий, пока не оказалась у кресла. Села, повернулась лицом к огню, стараясь не замечать мужчину, который был рядом. «Доволен?» — раздраженно спросила я. «Почти». Витторн сел в соседнее кресло и снова на меня уставился. Это начало уже раздражать. Почему я так остро чувствую его взгляд? Словно он не просто смотрит, а почти касается. Неужели снова проделки феи? «А где же обещанный ужин?» — нервно спросила я, теребя корешок книги, которую положила на колени. «Знаешь, в чем самый главный плюс моей должности? Я могу заказывать еду где и когда угодно, в любое время дня и ночи». «Я за тебя рада. Но есть от этого меньше не хочется». «Сейчас все будет. Я не позволю своей гости умереть с голода. Надеюсь, ты любишь мясо с овощами и ягодный пирог». «Ага, вопрос с подвохом». «Я такая голодная, что готова съесть все, что угодно», — уклончиво ответила ему. Витторн все понял. «Не знаю как, но мужчина словно читал мои мысли». «Это не проверка. Я же сказал, что не собираюсь вновь мучить тебя расспросами», — произнес он. «И мы будем говорить с тобой о погоде», — скептически произнесла я, переводя на него взгляд. Золота в его глазах было так много, что оно заполнило всю радужку. «О чем захочешь?» — отозвался Витторн, поднимаясь и первым прекращая эту непонятную игру в гляделке. «Что-то его покладистость и дружелюбие заставляют меня нервничать еще больше. Я больше думаю о еде, а не о разговорах», — отозвалась я. «Кстати, о еде», — улыбнулся он, бросая взгляд на стол, который стоял за нашими спинами. «Все готово». «Что?» — вырвалось у меня. Привстав, я оглянулась и так и застыла. Круглый стол, мимо которого я прошла всего пару минут назад, и тогда на нем ничего не было, сейчас был накрыт на двоих. Дорогая посуда, столовые приборы, красиво мерцающие в свете камина, и блюда с едой, от которых шли невероятные ароматы. И как я раньше их не почувствовала. Посередине стояла хрустальная ваза с живыми цветами, которые отдаленно напоминали розы. «Но как?» — прошептала пораженно. «Домовые», — ответил Витторн, отодвигая стул для меня. «Они всегда готовы служить дорогому гостю». «Домовые. Точно как та люля. И Агнелика точно должна была знать». Ну вот, разговор еще не начался, я уже прокололась. Сейчас еще в столовых приборах запутаюсь для полного счастья. И Торну даже не надо напрягаться, чтобы разоблачить меня. Я нисколько не сомневалась в том, что мужчина заметил мой промах и ждала обличительной речи или насмешки, но ничего этого не произошло. Витторн ни словом, ни взглядом не выдал своего отношения к моим словам, оставаясь таким же спокойным и сосредоточенным. «Ты же хотела есть, неужели передумала?» — спросил он. «Нет-нет», — произнесла, поспешно присаживаясь на стул. А передо мной на столе лежал десяток приборов. Ложки, вилки, ножи. Вот и все, я пропала. Мрачно решила я, разглаживая салфетку на коленях. «Что-то они перестарались», — произнес он со смешком, устраиваясь напротив. «Наверное, решили, что у нас свидание». «Что?» Я подняла взгляд и снова утонула в золоте его глаз. Почему цвет изменился? Только был светло-голубой, с небольшой окантовкой, а теперь словно расплавленное золото. «Они накрыли стол для свидания», — пояснил мужчина. «Цветы даже где-то достали, извини, моя вина. Как ты смотришь на то, чтобы отставить в сторону все эти придворные манеры и просто поесть?» «Что?» — вновь спросила я. «Да я сегодня просто мисс Гениальность и Красноречие», — с досадой пронеслось в голове. «Ну уже, Агния, соберись и прекрати на него пялиться». «У нас же дружеская беседа». Пока я пыталась разобраться сама с собой, Витторн просто взял и сгреб в кучу лишние приборы, оставив лишь самое необходимое. Один нож, одна вилка, одна десертная ложка. «Зачем ты это делаешь?» — тихо спросила я. Конечно, можно было поддержать его игру и сделать вид, что так и надо. Но не получалось. Фокр делал все, чтобы помочь мне не выдать себя. И я никак не могла понять, зачем все это. Усыпляет бдительность? Играет на нервах? Хочет запутать? «Что именно?» Витторн взял мою тарелку и принялся накладывать в нее ароматное мясо с тушеными овощами и специями. «Все это...» «Я много положил?» Мужчина замер с тарелкой в руках, размышляя, как быть дальше. «Нет, недостаточно». Я быстро забрала у него тарелку и поставила перед собой. «Прости, я уже забыл, как надо ухаживать за девушкой», — неловко произнес мужчина. «У нас же не свидание, сам сказал. Просто разговор». «Конечно», — улыбнулся он и принялся заполнять свою тарелку. «Просто разговор. Ты еще не выходила на улицу?» «Еще нет». «Погода в последние дни просто отличная. Легкий мороз, небольшой снежок и солнце. Люблю зиму». И все 10 минут, что я ела, Витторн говорил о погоде, о снеге, зиме, потом прошелся по другим временам года, рассказывая о разных местах. Признаюсь честно, я заслушалась и не заметила, как все съела. «Десерт», — предложил мужчина, кивнув на открытый ягодный пирог, от которого вился пар. «Спасибо, теперь позволь, я за тобой поухаживаю», — ответила ему. Встав, я аккуратно разрезала пирог на части. Тягучая начинка тут же растеклась, окрашивая блюдо в аппетитный розовый цвет. С помощью лопатки я разложила пирог по тарелкам и вернулась на место, крайне довольная собой. «Приятного аппетита!» «Спасибо». «Снова о погоде?» — невинно уточнила я, отправляя кусочек пирога в рот. «Как же вкусно!» Не удержавшись, блаженно улыбнулась, слезав крошечные крошки с губ, и случайно поймала взгляд мужчины, направленный на меня. Пирог, который я так тщательно жевала, наслаждаясь вкусом, тяжелым комком встал поперек горла. В этом взгляде было все то, что заставляет девичье сердце замирать и биться быстрее, краснеть, бледнеть и забывать слова. Раньше я много отдала бы за такой мужской взгляд, а сейчас чувствовала лишь глухую, непонятную тоску. Глупая. Тут же отдернула я себя. Он же не меня хочет, а ее, Агнелику. И не настоящее это чувство, а проклятием вызванное. А я уши развесила. «Если тебе надоело о погоде, то можем поговорить о другом», — мягким, ракочущим голосом произнес Витторн. Темнота в одно мгновение стала более тягучей и интимной. Кожа тут же покрылась болезненными мурашками, а сердце забилось так громко, что его слышно было в каждом уголке комнаты. «И о чем?» — тихо спросила я, с трудом узнавая свой голос. «Например, о перемещении». И магия вечера исчезла, лопнув, как мыльный пузырь. «Здравствуй, реальность!» «Значит, о перемещении», — сухо произнесла я, возвращаясь к поеданию пирога, который методично покрошила на кусочки. «Могла бы, покромсала бы Витторна, который своими глазками и льстивыми речами запудрил мне голову. Но вилка для этого не годилась, нужен был нож. А браться за него я не стала, во избежание, так сказать». «Ты ведь, наверное, ничего не знаешь о них?» «Неужели?» Не отрывая глаз от тарелки, кисло отозвалась я. «Вот сейчас начнется». «Я просто старый, поэтому много знаю и помню. Да и должность обязывает», — отозвался мужчина, игнорируя мою недовольную физиономию. «А в твою образовательную программу данная информация наверняка не входила. Ты вообще, кроме огня, ничем не интересовалась». Я молчала. «Не скажу больше ни слова. Вот даем пирог и уйду, а он пусть один сидит с цветами». «Хочешь, расскажу». «А мой ответ требуется?» — спросила я, наливая в стакан какой-то холодный напиток. Что-то среднее между морсом и соком. «Конечно, мы же беседуем». «А я решила, что ты перешел к допросу». «Не доверяешь». Проницательно глянул на меня мужчина. «А должна?» Сделав пару глотков, я отставила стакан в сторону. «Мне бы этого хотелось», — неожиданно признался Витторн. «Снова играя попытка запудрить мозги, я так просто не сдамся». «Давай я тебе все-таки расскажу о перемещениях. Вдруг это покажется тебе интересным». «Хорошо, я как раз пирог доем», — ответила я, давая понять, что времени у него не так много. «Успею. Перемещение какое-то время было популярным занятием. Чужие миры манили своей загадочностью. Многие хотели узнать, проникнуть за грани. Хотя власти и были против таких экспериментов. Участников даже наказывали». Я едва не подавилась. Схватив стакан, сделала судорожный глоток. Выходит, фея не лгала, когда говорила о наказании. И мне действительно следует молчать. «Да», — прохрипела я, отставляя напиток в сторону. «Не всех. Того несчастного, что стал жертвой чужого эксперимента, конечно, не трогали. Его вины в происходящем не было». «Ну да, конечно, так я тебе и поверила». «Неужели?» «Да. Переносимые, если честно, очень тяжело переживали весь процесс. Что с той, что с этой стороны. Наши миры оказались слишком разными». «Еще как. Мне ли не знать об этом?» «Последнее перемещение было лет 300-400 назад. Несчастный тогда совсем с ума сошел. Все кричало о какой-то инквизиции и очищаемом костре, и самодельным крестом угрожал». «Я уже во второй раз чуть не подавилась. Инквизиция, костры? Точно один из наших фанатиков со времен охоты на ведьм. Да и по датам вроде сходится. Или нет? Забыла. В любом случае, это точно был один из наших». «И что? Его вернули назад?» «Да, только сомневаюсь, что это ему поможет». «А вернуть перенесенного может любой?» Осторожно спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и равнодушно. Но получалось плохо. Дрожь скрыть не получилось. «Нет», — покачал головой Витторн, внимательно за мной наблюдая. «Только тот, кто совершил перенесение. Это должен быть по-настоящему сильный маг». «Вот тебе и фея». «Ясно. Очень занимательная история получилась. И я пирог доела. Всего этого мало, чтобы я забыла о своих страхах и сомнениях и доверилась ему. И отложила вилку и вежливо улыбнулась, поднимаясь. Большое спасибо за прекрасный ужин и интересную беседу. Я прекрасно провела вечер». «Уже уходишь?» Витторн вскочил следом. Было заметно, что он ждал от меня совсем другой реакции. «Поздно, мне пора». «Я тебя провожу». Витторн вышел из-за стола и перекрыл мне дорогу. «Не думаю, что это хорошая идея», — пробормотала я, чувствуя себя неожиданно маленькой и хрупкой рядом с ним. «Я настаиваю. Уже поздно. А тебя совсем недавно пытались убить». Против этого мне возразить было нечего. «Хорошо». Я думала, что мужчина вновь начнет убеждать меня, рассказывая о том, какой он хороший, что бояться не стоит. Но Фокер вновь сумел удивить. Витторн просто шел рядом и молчал. «Еще раз спасибо», — произнесла я, когда мы подошли к общежитию. «Дальше я сама». В просторном холле никого не было, но я все равно чувствовала чужие взгляды. За нами наблюдали. Представляю, какие завтра слухи будут. Студентка проводит вечера в компании столичного следователя, который кормит ее вкусностями в своей комнате и провожает до общежития. «Тебе спасибо за приятный вечер, Агнелика», произнес мужчина и неожиданно взял меня за руку. Разряда не было, да и мурашки по коже не побежали, но я все равно вздрогнула. «Знаешь», — продолжил Витторн, «а мы с тобой в первый раз смогли нормально поговорить. Неважно, в чем причина этих перемен, но я рад, что ты стала другой». «Угу». Он медленно склонился к моей руке и поцеловал. На этот раз была и дрожь, и мурашки по телу поскакали, совершая длительные забеги на перегонки. «Спокойной ночи, Агнелика». «Спокойной. Я кивнула и, высвободив руку, поспешила к общежитию, чувствуя между лопаток пристальный взгляд мужчины. Как же мне хотелось обернуться, но я смогла удержаться. Не стоит так бурно реагировать. И так все слишком усложнилось. В комнате меня ждала Аврида. «Ты где пропадала?» — спросила девушка, поворачиваясь ко мне. Кровать под ее весом слегка скрипнула. Я недолго думала о том, стоит ли говорить соседке правду или нет. Если она что-то знает о планах Агнелики, то обрадуется новостям. «Ужинала с Витторном», — ответила я, убирая книгу на полку корешком к стене. «Да ладно», — воскликнула Аврида, приподнимаясь. «Серьезно? Представь себе». Изобразить самодовольную улыбку оказалось не так сложно. Может, фея права, играть стерву легко, надо лишь немного постараться. «Надо же, я не думала, что у тебя получится». «Я всегда добиваюсь своего». Переодевшись, я забралась в постель. Уже засыпая, вспомнила совет феи провести обыск в комнате Агнелики и найти ее записи. Будто это могло многое объяснить. Решила отложить все до утра. В любом случае, при вреде я это делать точно не стану. Обняв подушку, я закрыла глаза и, устроившись поудобнее, быстро заснула. Мне снилась какая-то белиберда. Нарезка из-за воспоминаний Агнелики. Причем их было так много, и появлялись они в хаотичном порядке, что я в конце концов запуталась. Только Агнелика со смешными косичками бегала от нянь. То отчитывала служанку за какую-то провинность, то танцевала на балу, то, открыв рот, слушала сказки. Воспоминания были разными. Совершенно обычными, повседневными или очень важными, позволяющими лучше понять княжну. Жаль только, что я все никак не могла в них разобраться. Я видела момент, когда Дар проснулся. Маленькая Агнелика едва не подожгла свою комнату, когда от вспышки гнева огонь из камина вдруг переместился на ковер, потом на шторы и дальше. Сначала все решили, что это случайность, но через пару дней был еще один пожар, потом еще. И лишь когда у Агнелики загорелись ладони, родители смогли поверить, что их дочь особенная. Потом я заново пережила всплеск силы на штормовом утесе, когда княжна стала еще сильнее и опаснее. Огненная сила свела ее с ума. Если бы только у девушки был хороший учитель, который смог помочь ей обуздать силу. Но сначала князь и княгиня скрывали ото всех способности дочери, не знаю зачем. Мы же думали, что само рассосется или дар будет совсем маленьким и ничтожным, что его и развивать не придется. Когда же правда вышла наружу, и Агнелики нашли учителя, то было уже поздно. Девушка поверила в свое могущество и исключительность, и наотрез отказалась слушать кого бы то ни было. Нет, на людях Агнелика старательно изображала послушание и покорность, но лишь на людях. Перед моими глазами промелькнула первая встреча княжны с Фокром. Как она его ненавидела. Заочно. С того момента, когда отец поставил перед фактом. «Забудь об этом, Дарри Агнелика. Я нашел тебе мужа». Вот так и сказал, и, широко улыбаясь, ждал, когда дочь закричит от счастья. Княжна хотела кричать, еще ругаться и топать ногами, и смерч огненный вызвать, такой, чтобы снес все, сжег дотла, оставив лишь обгорелые головешки. Лишь привычка всегда и во всем сохранять лицо и не показывать эмоции помогла удержаться от истерики. Витторн оказался сильным, красивым, умным и обходительным, тем самым идеальным женихом, которого так тщательно искал для своей любимицы Бьорн. И ведь нашел. Агнелика танцевала с Фокром и ненавидела его еще сильнее. За то, что сердце бьется все сильнее, что ноги впервые в жизни дрожат, и от его улыбки кружится голова, что Витторн стал на пути к мечте, заставив жалеть об этом. А еще, при каждой встрече мужчина как-то слишком пристально всматривался в ее лицо, словно пытался что-то найти. И хмурился, не находя. Но что он так искал? Всем известно, что дочь Бьорна самая красивая, веселая, очаровательная и желанная. Витторн будто сомневался в этом, чем раздражал еще больше, заставляя вести себя иначе, совершать ошибки, которых раньше себе не позволяла. Опять воспоминания, непонятные, хаотичные, яркими вспышками, возникающие перед глазами. Мне так сильно захотелось проснуться, чтобы избавиться от этого разноцветного безумия. И вдруг передышка, я увидела Агнелику в ее комнате. Она долго и с любовью осматривала свой тайник, полный самых разных снадобий и составов. Была там и Аврида, верная подружка, которая легко могла всадить нож в спину. Учиться было тяжело, приходилось заниматься, слушать много бесполезной информации, зубрить, отвечать и снова зубрить. Здесь никто не смотрел на Агнелику с восхищением, не ловил каждое слово. Да и статус княжны давно потерял свое значение. Была мысль все бросить, но это означало признать свое поражение и вернуться домой неудачницей. Поэтому княжна и терпела, находя поддержку в лице Вриды, а потом и другой девушки. Она появилась неожиданно и как-то мельком. Единственное, что я успела заметить, это изумрудно-зеленые глаза и золотистые локоны. Пыталась смотреться, но лицо незнакомки будто терялось, расплываясь перед глазами. Странное ощущение. Мне казалось, что еще немного я смогу рассмотреть ее лицо, как... «Вставай!» — крик прозвучал, как гром среди ясного неба. «Что?» — прохрипела я, вскакивая, испуганно смотря по сторонам. «Что случилось?» «Пора вставать», — произнесла Врида, прихорашиваясь у небольшого зеркала, которое висело с внутренней стороны шкафа. «Или ты собираешься пролежать до самого новогоднего бала?» «Бал? Почему она вспомнила про бал? И что-то известно? Я чем-то выдала себя?» Вот так за считанные секунды я от расслабленного состояния перешла близко к панике. И Врида это заметила. «Какая внимательная. Не зря чутье велела ее остерегаться». «Ты чего напряглась?» — тут же спросила она. «Я не напряглась, а разочарована», — буркнула в ответ, выбираясь из-под одеяла. «Не вижу причин прыгать от счастья. Будто ты хочешь ходить на занятия». «Выбора пока особого нет». «У тебя, может, и нет, а у меня есть. У меня официальное освобождение от занятий». «От экзаменов», — поправила Врида. «Нет занятий. И профессор Гаск сказал, что если ты не явишься, зачет не сдашь даже по протекции ректора». «Чего это она так обиделась?» Насколько я помнила из воспоминаний Агнелики, с профессором Вайнаной Гаск у нее были хорошие отношения. Молоденькая преподавательница по истории магических направлений довольно лояльно относилась к княжне. «С парнем поссорилась, вот и срывает зло на нас». Вот про парня информации не было. «У них же вроде только все наладилось», — осторожно произнесла я. «Я, конечно, не особый специалист в отношениях, но они чаще всего состоят из взлетов и падений, а еще коротких передышек, так что фраза была достаточно общей». «Можно и так сказать, но Гаск все ждала от него предложения и, видимо, не дождалась». «Весомый довод». Я встала с кровати, сладко потягиваясь. «Если придется идти на занятия, то снова обыскать комнату в поисках дневника Агнелики не получится. А жаль». «Шевелись быстрее», — прикрикнула Врида. «Не хочу из тебя опаздывать». «Иду, иду», — пробурчала я, направляясь в сторону двери. «Принять душ тоже не успею, но хотя бы умоюсь». Минут через 15, причесавшись и облачившись в платье под ворчание Вриды, я была готова, внешне. То, что царило внутри, можно было назвать полным раздраем. Мало того, что сны непонятно беспокоили, так еще новая напасть в лице истории магических направлений появилась ниоткуда. Название предмета, как и война на Угаск, я вспомнила. Только сомневаюсь, что этого будет достаточно для присутствия на занятиях. Ладно, без паники. Спешу все на последствия яда, мол, из-за этого у меня память и накрылась.